Жутко захотелось под настоящий душ, чтоб горячие струи воды обжигали кожу, чтобы чувствовать, как с грязью и потом смывается усталость, а после чувствовать свежесть и бодрость. Кружка кофе и плотно набитая трубка смогли слегка успокоить мои нервы. 2 месяца уже прошло, как ничего не известно о земле, и пусть Тембата утверждает, что все там хорошо, дурацкие мысли нет-нет, да и посетят голову. У встреченных членов экипажа взгляды были тревожными, даже у марийцев. Волнительный момент возвращения, что их ждет там, родные, или же осколки планеты, кружащие в космическом пространстве. Адмирал на мостике, увидев меня, супруга первой отдала команду. «Вольно», — коротко бросил я, «Диан, доклад по моральному и физическому состоянию экипажа. Здоровье членов экипажа в среднем выше нормы. У нескольких землян за последние 4 суток зафиксирован всплеск немотивированной агрессии. Электроник уже решил эту проблему, организовав соревнования, завязанные на живучесть корабля. В настоящее время уже объявлены финалисты. Через полчаса станет известен победитель». «Добро», — улыбнулся я. «То, что андроид устроил настоящую зорницу на судне, мне было известно, но только сейчас пришло осознание ее масштаба. Искин привлек всех без исключения, нам бы в армии такого зама по воспитательной работе, и служба была бы веселее». Как всегда, перед неизвестностью, последние минуты растянулись в часы, в рубке чувствовалось возбуждение. Все внезапно превратились в молчунов, звучали лишь короткие, отрывистые команды. До выхода из гиперпространства осталась 1 минута, наконец-то произнес и... «Даю отсчет». Дальний вывалился из гипера в районе орбиты Марса, причем между ним и Землей оказалось Солнце. Несколько часов на маршевых двигателях, чтобы добраться до родной планеты. «Диан, сканируй дальний и ближний космос», — отдала приказ Лиана, «и соедини с первым же нашим кораблем, до которого дотянешься лучом». На тактическом экране стали проявляться объекты: Солнце, планеты, а затем точки кораблей. 4 зеленых, обозначающих своих, 2 десятка синих, нейтральные или дружественные, и 4 оранжевых метки, предположительно вражеские, в настоящее время неподвижно замершие в космосе. «Поступил запрос на соединение, сигнал с супердредноута возмездия», — буднично произнес Диан. «Адмирал, с возвращением». На экране появилось улыбающееся лицо Владимира. «Разреши доложить. За время твоего отсутствия была отбита атака сводного флота, без потерь с нашей стороны. Захвачены в плен 2 первых игрока, всем известные Скворк и Шит. Остатки флота одержимого перешли под наше управление. В настоящее время идет набор новых экипажей из землян. От старых остались лишь специалисты. 20 дней назад одержимый Скворк, вместе с пленниками и остатками сил игроков, под контролем военного флота Альянса Миров покинул Солнечную систему. В настоящее время на Земле идет набор добровольцев для флота и работы на верфи.